Временами Николаю Артемьеву казалось, что юношеское увлечение театром кончилось для него навсегда. Но частые посещения Московского художественного театра, потрясение от игры Качалова в роли Глумова, Леонидова в роли Мити Карамазова возродили в душе Николая тягу к сцене. Он участвовал в любительских университетских спектаклях, имел неизменный успех в самых различных ролях. Случайно Николай познакомился с актером Рамадановым. Тот познакомил его с антрепренером Станиславом Антоновичем Славским, который пригласил его участвовать в дачных спектаклях. И началась странная жизнь Артемьева в дощатых летних театрах. Странствия в пригородных поездах, на велосипедах, пешком, мимо ветхих дачных строений, где шипели граммофоны, щебетали барышни. Университет Николай бросил, жалея, что напрасно потерял там год. Однажды он играл со знаменитым трагиком роль принца Уэльского в кинолегении беспутства «Дюма сына». После спектакля он был приглашен в гостиницу «Сибирские номера». Войди! Не дозовешься вас, чертей! Ой, прости, я думал, коридорный. Доволен? Чем же? Святым искусством. Противно, небось, таскаться по дачным балаганам. Противно. А вы думали сразу овации, лавровые венки, серебряные портсигары в бенефис? Нет, братец ты мой, так не начинают. Терпеть надо уметь. Учись терпеть. А вы? Как вы терпите? Я? Мне все равно. Где я, там... Искусство! Я везде играл. В императорских театрах и в ярмарочных балаганах. И везде, где я, театр. Однако мне кажется... Ну, говори. Однако мне кажется, что не может быть настоящего искусства без мысли, без логики, без знания. То есть... Один темперамент. Верно. Вот я вчера играл кино. Пьеса пустяковая и роль ходульная. А вот скажи, что я играл? Вы играли правду. Это была сама жизнь. И в то же время что-то благородное... И романтичная. Играл себя. Да, да. Ты меня в роли незнамого видел? Да. Ему 20 лет, как тебе. Ну, вот дал бы я тебе сыграть, чтобы получилось. Не знаю. Не вытянул бы ты, выдохся. До последнего монолога не натянул бы. А мне 37. Я себя не жалел, жил вовсю. А на сцене я незнамов, чуть не юноша. Почему? Потому что все обдумал. Походку, улыбку, каждый жест. Молодость... В чем? В глазах. Молодость, жажда жизни, жадность к жизни, смена настроений, пламя в глазах, горение. Да, милый, это сыграть под 40 лет дорогого стоит. Надо, чтобы здесь, вот здесь, в сердце. И здесь, в башке было. Все-таки образованный, студент должно быть. Да. А я из армейских гусар. Мне надо было думать и думать. Они говорят, темперамент. Темперамент меня губит. Я с императорскими театрами расплевался, а был любимец публики. У меня брюхо растет, и рожа помятая. А какую жизнь прожил? Какое состояние Женина спустил? В конце концов, брошу все, когда надоест. Жил бы я 100 лет назад, ушел бы в разбойники вроде Дубровского. Ну ладно, вот книга «Дон Карлос». «Король Филипп и маркиз Поза». Нашел? Да. Так. Читай, Позу Филиппа я наизусть знаю. Ну, читай. Придется же тебе когда-нибудь это сыграть. И начался единственный в жизни Артемьева урок. Он читал монолог маркиза Поза, стараясь передать его смысл. Читал проникновенно. И, должно быть, хорошо читал, потому что давно любил эту роль. И мне ль с моей любовью к человеку орудием быть его уничижения? Он счастлив будет ли, не смея мыслить? Вы протестант! Артемьев слегка вздрогнул и посмотрел на трагика. Перед ним сидел неподвижный, как бы бесчувственный старик и смотрел на него холодным, мертвящим взглядом. Потом он читал роль уже с меньшей уверенностью, даже робко. Он был восхищен, изумлен своим партнером. Как просто для него воплотить образ короля Филиппа. Временами все исчезало. Номер гостиницы, жалкая мебель, яркий электрический свет. Они точно в самом деле были в Палаццо Реаль, в Мадриде или в Эскорпало. И как будто разбудив эхо в огромных холодных залах, иронично и грустно звучал голос старика. Если вам так хорошо известно, как обо мне судить, потомство будет. Вдруг голос смолк, и трагик сказал просто и даже слегка зевнув. Теперь слушайте, я буду Поза. Он сбросил халат и, как был в утреннем костюме, в бархатных вишневого цвета брюках и кремовой шелковой сорочке, стал перед Артемьевым. И вы дерзнете окончить то, что начали? Дерзнете остановить перерождение мира? Остановить всеобщую весну, которая весь мир омолодит? Один во всей Европе вы хотите рукою слабой, смертной задержать бег колеса, водоворот событий? Вам ничего не сделать. Ну вот, милый, не для того это я тебе показывал, чтобы ты учился читать с голоса. Ты не попугай, не ученый скворец. Ты сам думай, твори. Коридорный! Где вы там, черти? Давай еще почитай. Из тебя будет толк, я вижу, то стал бы я с тобой время терять. Я нынче зван на раут. Умру. Помянешь меня добрым словом. Цветочков принесешь на могилку русского кина. Мамонта Дальского. В конце 1913 года антрепренер Станислав Антонович торжественно объявил Артемьеву, что он приглашает его на будущий сезон с осени в один хлебный город в провинцию. Провожал Николая Артемьева в провинции только Василий Васильевич Егорский. Это важный шаг в жизни и, мне кажется, верный шаг. Все остальное зависит от тебя. Ты, вероятно, попадешь в среду разуверившихся в искусстве людей, равнодушных ремесленников, просто неудачников, но если ты сам будешь верить в настоящее искусство, в его пользу для народа, никто не собьет тебя с пути. Советую тебе держаться ближе к молодежи. Везде есть хорошая молодежь, особенно в провинции. Николай, ты меня слушаешь? Да. Да, Василий Васильевич, да, конечно, конечно. Артемьев чувствовал, что не скоро увидит Москву и все, что он полюбил в этом городе. И впоследствии, когда приходилось покидать родной город, он ощущал почти такую же грусть, как сейчас, даже если оставлял его ненадолго. В этот раз он вернулся в Москву только через 3 года. В 1914 году разразилась мировая война, всколыхнувшая в большей или меньшей степени весь мир, но в старинном русском провинциальном городке, в котором начинал свой профессиональный актерский путь Николай Артемьев, люди не ощущали перемен в течение своей обычной жизни. В начале сентября, согласно объявлениям, открывало двери старенькое театральное здание. Артемьев не знал никого из своих будущих товарищей по театру, кроме артиста Вани Рамаданова, который сыграл немаловажную роль в жизни Николая, познакомив его с антрепренером Станиславом Антоновичем. Артемьев снял комнату у вдовы мирового судьи в деревянном домике близ театра, а Ваня Рамаданов не сразу нашел себе квартиру и ночевал в сыром здании театра, в костюмерной, на сундуке. Как-то прогуливаясь по городу, Ваня увидел бородатого мужчину в косоворотке, сидевшего на подоконнике. Хозяин, не сдается ли у вас комната? А вы из каких будете? Актер. Паспорт есть? Имеется. Православный. Как звать-то? Рамаданов Иван Сергеевич. По паспорту Смирнов. Так-то. Комнатки у нас нет. А я вам вот что скажу. Как пройдете переезд, будет колодец. Как раз против домик в 3 окошка. Проживает там Иван Власич. Он в депо работает. Вдовы овдовел нынешней весной. Скучает. Может, и пустит жильца. Вот как. Вы, Иван Власич, меня послал к вам господин с бородой, тот, что живет у переезда. Не сдается ли у вас комнатка? Я актер здешнего театра. А фамилия Рамаданов. Ой. Обедал? Нет. Вижу, что не обедал. У меня нынче окрошка. Ой, прекрасно. Пойдем, актер. В тот же день Рамаданов обосновался на новой квартире. Иван Власич, нет ли у вас желания побывать в нашем театре, а? А что представляют? «Мещане» Максима Горького. Горького, Максима. А что ж, пойду. После спектакля Рамаданов вернулся домой позднее хозяина. Иван Власевич не спал. Он стоял у калитки, покуривая самокрутку. Ну как? Понравилось? Иван Власевич, я говорю, в театре понравилось? Какой же это театр? Это жизнь, как она есть. Это как его, Нил, машинист. Был у нас в депо один парень. Сыщики убили в 5-м году. А этого как звать? Кого? Иван Власович. Ну, Нила. Ну, вот, который Нила представлял. Актер? Артемьев, его фамилия. Хозяин тот, кто трудится. Так-то оно так. Он, наверное, из наших, из простых. Как вам сказать? Он из студентов. Ну? Да. Не сказал бы. Ты бы его привел в праздник обедать. Небось, вроде тебя. Иван Власевич увлекся театральным искусством. В короткий срок пересмотрел весь репертуар театра. Публика плохо посещала спектакли, было тоскливо в театральном зале. И для Артемьева и Рамаданова, как и для многих других актеров, началась привычная полуголодная жизнь. Артемьев совсем приуныл. И вместе с Рамадановым вынужден был ходить обедать к Ивану Власевичу уже не только по праздникам. Рамадан, ну что ты, дурачков, все играешь? Вот вчера какого-то заику играл. Смотреть противно. Где такие люди берутся? Это французская комедия, Иван Власович. А ты кто? Иван. Француз или русский? Иван Власович, какая роль? А ты бери другие, тезка. Бери. Интриги. Интриги, Иван Власович. 6-й год на сцене и держит на выходах. Не могу. И противно, но играть эту дрянь нужно. Ну? Ох, не жизнь, не жизнь, а лучше... Лучше в прорубь. Ладно, ладно, ладно. Ладно, успокойся, не обижайся, тезка. Что вы за люди, я смотрю. Вот он. Ведь он товарищ тебе. Он хворый, кашляет, пальтишки нету. Ты вот франт, я посмотрю, против него. Мне немного родственники помогают. То-то и видно. Ну, поговорили бы с начальством вашим. Пусть оденут, обуют. А то обижают человека, я вижу. Что я могу сделать, дорогой Иван Власич? 3-й месяц не платят жалования, актеры закладывают вещи, у Рамаданова нет гардероба. Вот и не дают играть. Рамаданов все мрачнел и мрачнел. По ночам, часто до утра, сидел в комнатке хозяина. Ах, Иван Власович, за что я наказан? любовью к искусству. Вот говорят, у меня есть проблески таланта. Голос приятный. Правда, наружность никуда. И фигуры не видны. А дают играть лакеев или дурачков в глупейших фарсах. Вот нынче ставят «Горе от ума» в бенефис Лаврова. Какой он? Чацкий. Какой? Одна декламация. Ни смысла, ни страсти. Как подумаешь обо всем этом? Жить не хочется. Уж подлинно миллион терзаний. Ах, миллион терзаний. Груди от дружеских тисков. Ногам от шарканья. Ушам от восклицаний. А пуще голове. От всяких пустяков. Иван Власич, Иван Власич, я вам задолжал за 2 месяца. Ну, увы, простите. Проживу как-нибудь. Вот одежонка у тебя не зимняя. Ну как же, вполне. Ну ты бы директору сказал, тезка. Что? Директору? У нас нет директора. Нет у нас директора, нет. У нас товарищество. А раз товарищество, надо товарищу помогать. Ой, ой, простите. Ой. Как-то во время спектакля прохватило крепко Рамаданова сквозняком. На другой день жар, бред. А еще через день Иван Рамаданов умер от крупозного воспаления легких. Хоронила его вся труппа. Иван Власевич принес на кладбище железный крест и, молча, не взглянув ни на кого, вкопал его в землю над свежей могилой. Иван Рамаданов, несчастный, странный, стал Ивану Власевичу навсегда дорогим человеком, который пробудил в его душе новые чувства, любовь к тому искусству, которому отдал горестную жизнь бедный провинциальный актер Ваня Рамаданов. Один сезон в провинциальном городке многое изменил в жизни Николая Артемьева. Он женился на только что окончившей гимназии Люсе Светлицкой, девушке, безумно его любившей. В результате удачно сыгранных нескольких ролей Николай был замечен местными приезжими знаменитостями. И, что было совершенно неожиданно, был приглашен в Петербург в распоряжение дирекции императорских театров. Артемьев быстро втянулся в жизнь той благополучной среды, которая почти не ощущала военного времени. Артист императорских театров. Это звучало почти как чин и создавало известное общественное положение. В театре много говорили о священных традициях, часто поминали Каратыгина, Мартынова, Асенкову, и с таким авторитетным видом точно это были лучшие их друзья. И именно они, потомки, были наследниками славы давно умерших артистов. Но, толкуя о традициях, наследники играли бездушно и фальшиво, кричали истошными голосами, говорили на сцене так, как никогда не говорят в жизни. Были в труппе даровитые актеры и, как правило, малословные и почти незаметные в жизни. Артемьев еще застал Давыдова и Варламова, превосходных комедийных актеров. Они играли легко, непринужденно, естественно, нисколько не задумываясь над тем, откуда берется эта пленительная простота и милый юмор. Природа дала им редкую располагающую внешность. дородные округлые формы, обаятельные, почти детскую улыбку. Это были добрые, ласковые старики, пленившие молодого актера наивностью старинной манеры игры и простодушным желанием посмешить публику незамысловатым трюком или шалостью. После удачного дебюта в роли Чацкого Николай был принят в труппу. И тем не менее у Артемьева было чувство, будто он не нужен в театре. Раз или два в месяц он заменял знаменитого актера, когда тот ленился. Было много свободных вечеров. Артемьев с женой слушали Федора Шаляпина в «Борисе Годунове». Иногда приходилось участвовать Артемьеву в благотворительных спектаклях для раненых. Смотрели с женой французские комедии в исполнении приезжих иностранцев. Он так же, как в провинции, приобрел молодых друзей. Это была серьезная молодежь, студенчество. Вы недавно в Питере? Недавно. Нравится, да? Невский, оград узор чугунный, рестораны, кинематографы, кабаре. Нравится. Так и ведь это не Питер. А что Питер? Конечно, есть другой Питер. Но ему не до нас грешных, не до актеров. Да, есть другой. В городе больше 300 тысяч рабочих. Странно, что вы интеллигентные люди, актеры, художники, писатели. Мало интересуетесь тем, что происходит там, на Выборгской, на Охте. Словом, в том рабочем Питере, который вас окружает. Откуда вы знаете, что меня это не интересует? Ведь я не слепой. Я вижу измученных, изможденных женщин в очередях у булочных. Я вижу голодных и хмурых людей в трамвае на остановках. Еще могу сказать, что я ненавижу, презираю этот гнусный, подлый строй. Кстати, не так уж давно я был таким же студентом, как и вы. Среди нас, студентов, бывают разные. Бывают. Бывают и белоподкладочники, и карьеристы. Я, слава богу, не был ни тем, ни другим. Одним из самых замечательных дней для Николая был тот, когда Рокотов предложил посмотреть Федора Шаляпина на репетиции, то есть в минуты творчества, когда только создается образ, когда еще нет четкого рисунка роли. Репетиция была трудной, мучительной. Дважды артист останавливал оркестр. Сначала пел в полголоса, потом вдруг увлекался, и тогда в полную силу звучал его голос необыкновенной красоты. Боже, Боже, тяжко мне, уже грехами говори. Вот, вот, Сашка, Сашка. Простите! Простите! И когда все кончилось, Артемьев сидел точно окаменев и пришел в себя только когда Рокотов положил ему руку на плечо. Пойдем в декораторскую. Что вы? Надо же тебя представить. Артемьев впервые видел своего кумира так близко. Устал. Это наш актер Коля Артемьев. Твой восторженный почитатель. Я вас видел. Только где? На сцене? Очевидно. Да, на сцене. Только в чем? Не знаю. Ты отсюда куда, Рокотов? Домой. Поедем, Федор? Ну, тебя. С тобой до утра заведешься. Узнал. Вы в свадьбе чеховской Ятя играли. Да? Да. Да. Да, да. Молодец. Польку, Рокотов, Польку, ты как танцевал. А как это, как... Отдайте мне сначала 5 рублей, что брали у меня. На жилетку в пике. Извините за выражение. Ну, молодец, молодец. Ты бы его в Чацком посмотрел. А что, хорош? Как это здорово. Ять и Чацкой. Был бы талант, все сыграешь. И драму, и водевиль. Я его приметил, Рокотов, приметил. Есть талант. Слышишь, Коля, кто тебя хвалит? Ведь он сам сегодня Борис Годунов, а завтра отец Варлаам. Как в городе было в Казани. Ладно, Рокотов, еще загордится. А вас Николаем звать? Николаем. А по батюшке? Петровичем. Петрович. Петрович. Вот вы, Николай Петрович, сегодня видели, я со сцены едва ушел. 7 потов смыл, а это только начало. 100 раз менять буду. Не так это просто. Конечно, есть такие, которым начхать. Дирижер, знай себе, машет палкой, примадонна в 3 обхвата стоит, как тумба. А ты сколько сил потратил, чтобы вообразить себя... Дон Кихотом. Ты любишь этого Дон Кихота, этого святого безумца. И хочешь, чтоб те, кто в зале сидит, вместе с тобой любили его и задумались о нем. А партнеру твоему и партнерше все равно. И царским, и императорским чиновникам, у кого мы в руках, тоже все равно. Тяжелый наш труд. И радостный, и тяжелый. Ну, Федор Иванович, одно сознание, что ты сделал так много для русского искусства, одно это сознание... Ну, обожди, ну... Рокотов, обожди. Был юбилей мой, 25 лет отбарабанил, есть что вспомнить. А праздника не было, Николай Петрович, не было, ни время. Война. Пришли в Москве ко мне друзья-приятели, хорошие слова говорили... А верите мне, хорошо мне было только, когда я был молодым. Когда я, Рокотов, в Уфе стольника в гальке пел. Беззаботный был, веселый. Я любил, и меня любили. А что теперь? Нет радости. Ни у себя дома, ни тут. Thank you. где цвет полей, где серп луны, блеск зарниц, все унесло ты с собой, и солнце свет, и Артемьев вернулся домой поздно. Люся не спала, но ничего не сказала. Он был так взволнован, что только на следующий день рассказал ей о встрече с Федором Шаляпиным. Вечером Николай участвовал в концерте для раненых. Два раза заглядывал в артистическую комнату какой-то пожилой человек в черной, наглухо застегнутой куртке. Внимательно смотрел на него и, наконец, решился подойти. Товарищ Артемьев. Да. Знакома вам фамилия Егорской? Да, конечно, это мой репетитор и друг. Конечно, конечно. Он умер в Самаре, в пересыльной тюрьме. Умер? 2 месяца назад. Я его сосед по камере. Умер Егорской? Боже! Я давно хотел вам сообщить, но все не было случая. Я сам недавно оттуда. Боже! Вспомнилось все, что связывало его с умершим. Детство и юность. Николай вышел на эстраду, сквозь слезы смутно видел зал, огни, лица солдат, и вместо того, чтобы назвать стихотворение, которое он читал на концертах, почти бессознательно произнес: «Песнь о соколе. Высоко в горы полз уж и лег там в сыром ущелье, свернувшись в узел и глядя в море». Овладев собой, он начал с трудом. Но с каждой фразой, с каждым словом чудесное волнение охватывало его. Ощущение свободы и легкости. Он как бы физически чувствовал напряженное внимание людей, сидевших в зале. Но даже в этом знакомом ощущении было что-то новое, неизъяснимое, дорогое и близкое, неразрывно связанное с тем родным для него человеком, которого он потерял навеки. Я знаю счастье. Я храбро бился. Я видел небо. Музыка немного стихла, и смысл этих слов захватил Артемьева. Я храбро бился. Ведь это мог сказать о себе человек, навеки закрывший глаза на тюремной койке, друг юности, отдавший жизнь ради счастья людей. Пускай ты умер, но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету. Безумству храбрых поем мы песню. Николай не слышал грома аплодисментов, восторженных криков молодежи, требовавшей повторения. Мимо изумленных актеров, стоявших за кулисами, он пробежал к выходу. Николая Артемьева пригласила к себе знаменитая актриса для разговора по душам. Он показал ее письмо Люсе. Она лежала на диване, укрывшись пледом, у нее странно блестели глаза. Артемьева немного встревожила странная, горькая усмешка, как бы застывшая на ее губах. Ты больна? Нет. Иди непременно. Иди. Это хорошо. В сущности, я уже решил уйти из театра. Но поговорить можно. Люсенька, у тебя жар. Нет. А если есть, то маленький. Надо вызвать врача, подумал он. Кого же? Вспомнил, что здесь же, в глубине двора, живет молодой врач. Правда, военный, но, кажется, славный человек. Уходя, Артемьев зашел к хозяйке и попросил ее сходить за врачом. Ему не хотелось ехать к знаменитой актрисе. Это приглашение было, конечно, знаком особой милости к нему, но он боялся, что его запишут в фавориты к светской даме, которой природа дала чудесный талант. Когда Артемьев вошел, она сидела у бюро и писала. Жестом она указала ему на кресло, посадила против света, сама сидела в тени, и он понял эту женскую хитрость. Ему стало жалко эту устаревшую даму, которая не пощадила время. Она дописала письмо и повернула лицо к Артемьеву. И он увидел только ее глаза, огромные, умные, насмешливые, и вспомнил разговоры, что эта женщина в своей жизни погубила не одну молодую талантливую актрису. Она показала Николаю модную французскую пьесу. Вы читали? Нет, не читал. Это не бог весть какой шедевр, но все-таки в пьесе есть какая-то мысль. В нашем театре не хотят ее ставить, но я попробую добиться. Мы с вами сыграем второй акт, так что Питер ахнет. Ну, как вам нравится моя мысль? Конечно, это соблазнительно, но... Вряд ли позволят сыграть эту пьесу на императорской сцене. Позволят. Но будет борьба. А вообще, все, что происходит сейчас, отвратительно. Мог ли ожидать Александр Кто? Александр, отец нашего государя. Александр, я бывала изредка в этой семье, здесь и в Гатчине. Странно, что отец нынешнего царя по нраву, по ваткам, ну, гостинодворский купец, что ли, или, вернее, захолустный помещик, обожал ботвинью со льдом, запивал водку квасом. Я часто думала, откуда это? Галштинская кровь. И вдруг эдакой дикий Боров из брянских лесов. И сын, пехотный полковничек, женатый на уездной немецкой принцессе. Его мать говорит, что она его погубит. Но подумайте, какая чепуха. Лютеранка и сибирский хлыст. Понимаете ли, голые стены кирхи, пресные проповеди пастора и вдруг темные лики икон, ныне отпущаешь и мутный бред правиц. Она нас погубит. Что будет? Господи, что будет? Революция? Да, но это страшно, очень страшно. Нет, я не доживу, боюсь. Я вся в прошлом веке, там у меня все, Тургенев и граф Лев Николаевич, и Островский. Они не только в прошлом веке, они всегда, и в нашем, и в будущем веке, они всегда. Да, так, но я вся там, в прошлом. Там моя слава, там настоящая любовь. А что в будущем? Вы его не боитесь? Нет? Я боюсь будущего, боюсь молодости человека. Зажгите свет. Спасибо. Вы очень любите вашу жену? Люблю. Очень. Это хорошо, но не надо, чтобы она вам мешала. Я это говорю вам как женщина, как старая актриса. Вы принадлежите не вашей подруге, вы принадлежите публике. У вас отличная внешность, голос, фигура. Вы нравитесь. Она будет страдать, очень страдать, я это знаю. Я была нехороша собой в молодости, а муж у меня был красавец. Я очень мучилась. А потом с годами я стала лучше. Помните сказку о гадком утенке? И тогда уже стали страдать другие. Да, чтобы не забыть, я написала письмо. Это по поводу нашего спектакля. Ее величество мне не откажет. Прощайте, мой друг. Мы скоро увидимся. Я уверена, мы сведем с ума Петроград. Шагая домой по песочной улице, Николай думал о том, что он действительно чего-то значит и стоит, если эта умная стареющая женщина поверила в него как в художника. Как всегда, он постучал в окно своей комнаты, но ему открыла не Люся, а хозяйка. У нас доктор. Доктор. Тихо. Очень серьезно все. Понимаете, тут все вместе. Закрытый процесс в легких, беременность, петербургский климат. Thank you. Придется нам отсюда уезжать. Бог с ним, с императорским театром. Поедем туда, где нет этой сырости, серого неба. Сегодня же я пошлю телеграмму в Харьков. Сезон на исходе, но в труппу меня примут, я уверен. Я уеду к маме, а ты останешься здесь. Теперь все будет хорошо, Коленька. Ты получила роль, все будет хорошо. Дома у мамы ранняя весна. В конце концов, человек чувствует себя лучше всего там, где он родился и вырос. Я поправлюсь. Когда будет ребенок, миленький мой, муж мой, все будет хорошо. Мы увидимся через 3 или 4 месяца. Люся. Ты ничего. Люся. Все будет хорошо. На вокзал они приехали рано и долго сидели в вагоне. В окно вагона постучали. Это приехали Рокотов и несколько молодых актеров с букетами гортензий. 3 удара в колокол поразили Николая в сердце. Его охватило отчаяние. Поезд тронулся. Он спрыгнул с подножки, пробежал несколько шагов. В окне мелькнуло личико Люси. Мелькнуло дорогое лицо, высокие тонкие брови, розовые губы. Все ее лицо до последней черточки. Мелькнула рука с тонкими нежными пальцами. В тот день Артемьев видел Люсю в последний раз –